Подробнее о Косте и его друзьях. Дети бесятся. «Итак, дорогие друзья, вы чем сегодня заняться намереваетесь?» — спросил брат Валитары, переводя взор с Кости на сестру и обратно. «Я далеко не праздно интересуюсь. Вы просто удивлять умеете». Кости и Валитара мрачно переглянулись, оторвавшись от завтрака. Под глазами Кости желтели фонари, а с лица Валитара еще не сошла бледность недавней болезни. Фингалы Костя заработал вроде бы случайно. Девушка-дракон попала ему по переносице деревянным мечом, когда они тренировались. В тот день Костя отказывался опускать забрало, утверждая, что от маски воняет кошками. А еще посмеялся над Валитарой, сказав, что в красном доспехе она похожа на пожарную машину. А неважный вид Валитары объяснялся так. Всегда готовая показать, что драконы ни в чем не уступают людям, она сорвала вслед за Костей несколько яблок с дичка на обочине во время обязательной их совместной утренней пробежки, кривясь разжевала и проглотила. Дурно ей стало почти сразу, а вот отходила она от отравления неделю и все еще не совсем выздоровела. В сравнении с ними брат Валитары выглядел, конечно, великолепно, что давало ему повод вести себя снисходительно. Он держал себя подобным образом и без всяких на то причин. Но тут, когда таковые возникли, в его голосе появилась родительская интонация, очевидно подчеркнутая от отца. «Ответ на мой вопрос какой последует?» — настойчиво обратился он к Валитаре. Она притворилась, что не услышала брата, но, повернувшись к Косте, все же сообщила. «Мы сегодня стрелять будем». «Да? Кто в кого первый стреляет?» — осведомился брат Валитары и рассмеялся, замахал руками, защищаясь от гневного взора сестры. «Ты меня прости, прости. Мы что с прошлым оруженосцем случилось, давай вспомним. Он сбежал. А этот сбежать не может. Сестра, ты что, мартышка, от отчаяния на все что угодно пойти может, не боишься?» «Тот не сбежал. Я его сама выгнала. Тот небоскребный выродок был», — уверенно заявила девушка-дракон. «Они еще сильнее, чем люди, размякли. Этот оруженосец хотя бы не ноет. Этот только злится». «А я бы, как этот плачет, посмотреть предпочел», — признался брат Валитары. «Он каким-то неживым выглядит, ты посмотри. Он и сейчас челюсть выпятил. Мне позавчера приснилось, что он тебе, милая сестра, горло перегрыз». «Я, что это произойти может, сомневаюсь. Он вряд ли драконью кожу прокусить способен». «А ты не сомневайся», — уверил ее брат. «Как только он такую способность приобретет, он обязательно тебя порешит. Он далеко куклой, которой ты его считаешь, не является». «Я его куклой не считаю», — возразила Валитара. «Ты сама себе лжешь», — улыбнулся молодой дракон. «И подобное когда-нибудь против тебя сработает». Словно в подтверждение слов брата, но забыв про то, что сказала сама, Валитара, когда привела Костю на стрельбище неподалеку от замка, не удержалась и обхватила его сзади пальцами за шею. Без того было не жарко, потому что Костя напялил рубашку без рукавов, а с гор неподалеку дул ветер с запахом снега. Да еще и рука Валитары в холодной пластинчатой перчатке оказалась ледяной. Костя взревел от гнева и стал вырываться. Валитара лишь залилась озорным смехом, потому что вместо рева у Кости получилось верещание, а освободиться сразу не вышло. «Ты напомни, я чему тебя учила?» — потребовала Валитара, пока слуги расставляли мишени неподалеку. Она говорила настолько похоже на его классную руководительницу, что Костя, как и в школе, когда его спрашивали таким тоном, покраснел, онемел и ощутил пустоту в голове. «Ну...» — промямлил он, спотыкаясь. «Часто драконья беседа переходит в близкий боевой контакт. Лучше всего вступать в сражение огнестрельным оружием со стремительным переходом в стилеты». «Если...» — подтолкнула его мысль Валитара. «Это если забрало опущены», — вспомнил Костя. «Но когда болтовня идет, они, как правило, подняты, поэтому есть опасность, что все потонет в огне, и тогда лучше сразу кинуть хлопушку, чтобы убрать риск пламени, и тут же стрелять, а там уже в стилеты переходить». «Мы сейчас проверим, как ты будешь в стилеты переходить», — передразнила его Валитара. Слуга протянул Косте заряженный пистолет. Костя почему-то разволновался, его потряхивало. Пистолет оказался на удивление легче цельнометаллического учебного, с каким Валитара учила его, как выхватывать оружие из кобуры и при этом не нарваться на ответный выстрел или сабельный удар. Муляжом пистолета Валитара учила его несколько недель. Заставляла стоять, держа пистолет в вытянутой руке, то в левой, то в правой. Советовала не горбиться. Смеялась, когда Костя уставал и опускал руку раньше намеченного момента, который она отмеряла при помощи песочных часов. Веселилась, как он потел и косился на часы и на нее. Улыбалась его злости и тому, что он ни разу не смог не опустить руку. «Сама-то!» — вырвалась у Кости уже на второй тренировке. Тогда Валитара демонстративно дождалась, когда песок из верхней колбы перетечет в нижнюю, перевернула часы, ухватила Костю за шиворот, подняла и отпустила вроде бы не когда устала, а когда ей наскучило смотреть, как ее подопечный болтается над землей, ухмыляясь и покачивая ногами. Да, по весу настоящее оружие было легче и удобнее, но чувствовалась в нем убедительная подлинная смертоносность. Без напоминания Костя снял пистолет с предохранителя и перевел на режим автоматической стрельбы, потому что снайперской меткости в близком бою не требовалось. Нужно было нанести как можно больше увечий меньше, чем за секунду. «Ты в себя не шарахни!» — прокомментировала Валитара и напомнила. «Это ты сейчас на пожарную машину смахиваешь? Ты весь покраснел, хотя доспех на тебя не надет». Сама она стояла в полном облачении, положив руки на длинную рукоять сабли на поясе, и оглядывал окрестности, будто сказочный рыцарь в поисках подходящего подвига. Маску шлема опустила на лицо, поскольку, как она объясняла много раз, если поблизости есть заряженное оружие, лучше не относиться к этому факту расслабленно, а считать, что стрельба может начаться в любой момент. Костя не воспринимал Валитару серьезно. Он не верил, что ее слова подкреплены настоящим боевым опытом. Она явно пересказывала какую-то из приключенческих книг или повторяла то, что говорили ее брат и папа. Несколько деревянных щитов с мишенями выставили перед ними, и Костя не сумел подавить улыбку. Верх мишени представлял собой обычный силуэт человека или дракона. Зато внизу у фигуры торчали 8 ног, пронумерованных от 0 до 7. «Это что за зверь?» — повернулся он к Валитаре. «У тебя времени на то, чтобы в туловище стрелять, не будет», — строго сказала она. «Если мечник или даже стрелок рядом располагается, лишь мгновение для выстрела имеется. Вот в ногу номер 0 выстрели». Костя не успел поднять пистолет, как Валитара остановила его руку и вздохнула. «Все, ты уже умер. Ты еще раз попробуй давай. Я хлопаю и цифру называю. Ты стреляешь». Костя, пытаясь скрыть волнение, быстро кивнул. Валитара подняла руки. «4!» — прозвучало как приказ. Костя и дернуться не успел, а уже услышал выстрел и увидел отверстие в голове мишени. Костя не удивился, что Валитара попала прямо в яблочко. Но его неприятно удивило, что он даже не заметил, как она вытащила пистолет. Если девчонка-дракон была на такое способна, то что ежедневно творили на войне мужчины-драконы, даже представлять не хотелось. «Ты что, это твоя голова, представь? Ты же не двигался. Ты уклоняйся. Ты, балбес, в уклонении стреляй, как я тебя учила!» Покладисто прокомментировала она и вроде бы зевнула под маской. Она почему-то считала, что Костя способен вот так сразу сделать все как надо. А ему хотелось произвести выстрел, чего он никогда не делал, не считая стрельбы из мелкашки, да и то всего пару раз в жизни. Без предупреждения Валитара хлопнула в доспешные ладоши и сказала: «3!» Костя увернулся, как тренировала его Валитара, и выстрелил. В тройку он не попал. Да вообще он не попал ни в одну из нарисованных ног. Хотя вроде их там было сплошь, невозможно промахнуться. Первая пуля ушла в землю, две следующие угодили в молоко. «Ты куда руку завытягивал?» — полюбопытствовала девушка-дракон. Она чуть наклонилась в сторону Кости, который откашливался от порохового дыма. «Ты же в небоскребных уродах не состоишь? У тебя тут не дуэль на 10 шагах из-за какой-то придури происходит. Все тут очень близко и очень быстро творится. Ты считаешь, что выстрелить не успел, а просто так руки лишился». Презрение к неким небоскребным драконам Валитара никогда не скрывала. В чем разница между ней и этими другими драконами, Костя не представлял. Вероятно, они были порочными и изнеженными. Небось, ходили пузатые во фраках, цилиндрах, с толстыми сигарами, как на картинках к детской книжке про дракона Листера. Толстый Листер — драконий министр, хозяин заводов, газет, пароходов, который отказывается селиться в гостинице, где живет дракон-простолюдин, а затем получает по заслугам. Костя понимал, что Валитара и ее семья не совсем такие, как в книгах и кино. Вообще, порядки в доме драконов и у Кости дома некоторым образом совпадали. Что дома отец приучил его не сидеть и не лежать на постели, если Костя не собирался спать или не болел, так и драконов Костя ни разу не видел валяющимися в кровати. Такое поведение шло вразрез с представлениями о жизни богатеев. В обиходе Валитары и ее брата, судя по всему, не было постоянных приемов, театров, балов. Их дом чем-то походил на казарму, и быт их, насколько мог судить Костя, смахивал на казарменный. При уборке Костя мог посетить любую из комнат, и каждая из них выглядела так, будто в ней только работали, а затем тщательно приводили в порядок рабочее место. Никогда Косте не попадался открытый шкаф, брошенные предметы одежды, валяющаяся книга. Брат Валитары позволял себе вольность. Мог оставить недописанные бумаги на столе, но и те лежали аккуратной стопочкой ровно в центре столешницы. И всегда чернильница располагалась справа на одном и том же расстоянии. Такое поведение чем-то пугало, но и вызывало уважение. Казалось странным, но этому Костя почему-то готов был подражать. Не столько за тем, чтобы стать подобным драконом, сколько не желая позорить себя и остальных людей ленью или неумением выполнять простые домашние дела. Касаемо стрельбы по ногам, Валитара не уставала объяснять, что, получив пулю в ногу, а в ногу выстрелить можно очень быстро, даже не вынимая пистолет из кобуры, мало кто может так же решительно махать саблей и уверенно целиться во врага. Да и не до полетов становится, потому что полет как-то связан с умением дышать специальным образом. А когда тело охватывает боль от раздробленной несколькими пулями голени или стопы, становится вовсе не до дыхательных упражнений. Далеко не с первой попытки Костя угодил в ногу, обозначенную номером, который назвала Валитара. Ему пришлось самостоятельно перезаряжать пистолет, что доставляло ему отдельную радость. Обойма с приятной легкостью выскальзывала в подставленную руку. Увесистая сама по себе, она становилась еще тяжелее, набитая гладкими маслянистыми патронами. Когда Костя все же попал, куда Валитара сказала, он слегка запрыгал от радости и даже поднял глаза на нее, зачем-то ища похвалы. «Это наконец-то случилось», — сварливо заметила Валитара. Для Кости это прозвучало, будто привычное «наконец-то», которое произносил папа, когда после возни с задачей ему удавалось прийти к правильному ответу в домашке. «Еще раз!» — вырвалось у Кости. «Разумеется, ты еще раз выстрелишь. И ты еще раз много раз повторишь», — согласилась Валитара. «Только ты, прежде чем ты стреляешь, на ноги не смотри. Ты что это все по-настоящему происходит, представь. Вот ты с драконом беседуешь, а он, что ты ему на ноги пялишься, видит. Ты ему на ноги смотришь, а еще ты за пистолет при этом держишься. Ты, как он это воспримет, представляешь? Да дракон даже ждать не станет, пока драка начнется. Он сам ее начнет. Ты сюда смотри». Она потыкала пальцем в условное лицо мишени. «Ты понял?» Костя проглотил ком волнения в горле, кивнул и уставился в отверстие, пробитое пулей Валитары. В ногу номер 4 он попал сразу. Валитара издала что-то вроде восхищенного возгласа. А Костя поймал себя на том, что на месте мишени видел не бумажку с цифрами, а настоящего дракона. Какого-то чужого, которого он никогда в жизни не видел. Грозного, безжалостного, совсем не такого, какой была или какой казалась Валитара. Но и не ее брата представил Костя, хотя тот и крутился среди тех, кто сжег его бабушку и дедушку. Не сжигал сам, но ведь и не остановил, ничего не сделал. Не продемонстрировал свои боевые умения в уклонении, фехтовании и стрельбе, когда это нужно было сделать. «Это все красиво есть», — прервала ход его мысли Валитара. «Но то, что мы делаем, это не более, чем физкультура в данный момент есть». Костя недоуменно уставился в глазные прорези на маске Валитары и различил непонятное сожаление в голосе девушки-дракона. «Сейчас ты, пока в дракона не вырос, только волей случая победить сможешь. Ты в лучшем случае ранишь. И я тебе совет дать хочу. Если это произойдет, и ты первые полсекунды выжить сумеешь, то ты просто беги». «Почему?» «Я бы сбежала», — призналась она. «Но я не девочка, чтобы сбегать», — буркнул Костя. «Ты хуже девочки есть», — сказала Валитара. «Ты пока человеком являешься. Тебе когда-нибудь нашу с братом тренировочную схватку увидеть нужно. Ты разницу тогда увидишь. Рост и длина руки насколько важную роль играют. Ноль». «Что ноль?» — не понял Костя. «То и ноль есть», — сказала Валитара. «Ты снова, считай, уклониться и выстрелить не успел. И все равно, что умер». «Давай еще раз», — предложил Костя. «Я соглашаюсь», — кивнула Валитара. «О чем мы поговорим?» «Зачем нужен доспех?» — тут же спросил Костя. «Ты что под этим вопросом подразумеваешь?» — не поняла она. «Ну, пули его пробивают. Из пистолета, если близко. Из винтовки и издалека может пуля пробить. Мечом, если правильно ударить, то тоже можно разрубить или проколоть. Какой смысл его на себе таскать?» «Пули доспех не всегда пробивают. Мечом ты тоже правильно ударить, чтобы пробить, должен. Время на все это требуется. А оно, как правило, отсутствует». «Просто, наверное, дружить можно и ни в каких схватках не участвовать», — предположил Костя. «Тогда охотничьих угодий на всех не хватит. Никто летать не сможет, дышать огнем не сумеет, все в безродных драконов превратятся. А затем очередной ледниковый период может наступить, и тогда люди нас уничтожат. Мы в поединках численность знати уменьшаем. Самые лучшие для размножения остаются». Костя не мог не заступиться за своих. «Люди не злые», — возразил он. «Это вы на нас напали». «Никто, за редким исключением, злым не рождается», — сказала Валитара. «Но есть пять». Тут Костя не сплоховал, уклонился и выстрелил. Правда, промахнулся. А Валитара продолжила. «Ты видишь? Ты же не от злости сейчас стрелял. Необходимость в выстреле возникла, вот ты его и сделал». «Я стреляю, потому что я тренируюсь», — огрызнулся Костя. Он благоразумно умолчал, что тренируется на случай, если понадобится пристрелить дракона, а вовсе не какого-нибудь несчастного человека. «Если кто-нибудь долго тренируется, разница для него между тренировкой и действиями в жизни стирается», — назидательно сказала Валитара. «Это тогда дрессировка получается, а вовсе не тренировка. Это как у овчарок тогда», — не согласился Костя. А еще он подумал. «Вы и сами как овчарки породистые, да еще и дрессированные». «Ты так полагаешь?» — немного удивилась Валитара. «Ты просто про служение роду не знаешь. Ты, если бы про свою фамилию знал...» «Я знаю про фамилию», — перебил ее Костя. «Я знаю свою фамилию. Я Костя Константинов». Валитара подняла маску. Лицо ее было пунцовым от стыда, будто Костя вытворил перед ней что-то непостижимое. Прыгал на могиле, например, или плевался в герб. «Это нельзя при чужих произносить», — скривилась она. «Как нельзя? Как вы меня в школе к доске вызывали? У нас еще два Кости в классе. Учительница так и говорит. Сергеев! Константинов!» Валитара покраснела еще больше, хотя больше вроде было невозможно. «Можешь мне свою фамилию сказать», — предложил Костя. «Для меня это обычное дело, фамилии слушать». «Ты это только что придумал», — догадалась Валитара. «Ты свою фамилию знать не можешь, потому что ты безродным являешься. А если бы ты безродным и не был, никто бы тебе ее не сказал. потому что ты главой рода не стал. Ты для этого не вырос». «Да нет же, правда?» — почему-то растерянно возразил Костя. Валитара, замерев и чуть прищурившись, вглядывалась в его лицо в попытке разоблачить ложь. Поэтому Костя еще раз повторил. «Это правда! Я свою фамилию знаю! А ты разве нет?» Она опустила маску и заявила. «Мне про ваши обезьяньи фамилии нет никакого интереса слушать. Ты все равно, когда я из тебя дракона выращу, эту фамилию забудешь. И ты даже вспоминать не захочешь». От ее уверенности внутри Кости вскипела внезапная ярость, которая подталкивает к невероятным глупостям. За недолгую жизнь он совершил таких несколько. Из духа соперничества сигал с третьего этажа в кучу листьев под окном класса, нагрубил отцу и матери, когда ему не купили «Уйди-уйди» в цирке. Чуть не утонул, считая, что умеет прекрасно плавать. А деревенские говорили, что кирпич, небось, и то держится на воде лучше, чем Костя. «Интересно», — засмеялся он, — «как это ты вырастешь из меня дракона? Человек же должен перед этим драконом полюбить. Должен считать, что дракон ему роднее, чем люди. Вот если бы меня твой брат воспитывал, я, может быть, уже и стал бы драконом. А ты кто? Ты же даже не настоящий рыцарь! Ты в рыцаре играешь!» И Костя специально расхохотался как можно обиднее, хотя и сам чувствовал фальшь. Он увидел, что лицо слуги, который остался при Валитаре и Косте, когда остальные убрели в замок, стало серо-зеленоватым от ужаса. «А они зря вместе с остальными обезьянами тебя не сожгли», — задумчиво произнесла Валитара, дождавшись тишины. Тут на Костю накатило такое, что и яростью назвать было нельзя. Не помня себя, он поднял пистолет и выстрелил в Валитару, но попал лишь в пустоту. Слуга ахнул. Костя не заметил, как Валитара уклонилась, достала пистолет, подшагнула к нему. Сразу же после своего выстрела он увидел дуло, направленное прямо ему в лицо. Пистолет в руке Кости при этом смотрел туда, где долю секунды назад находилась Валитара. И теперь, чтобы сделать еще одну короткую очередь в девушку-дракона, ему понадобилось бы шевельнуть рукой в ее сторону. Но Костя подозревал, что если дернется, останется без головы. «Ты, наверное, ошибся», — предположила Валитара с обидной миролюбивостью и показала глазами. «Мишень вовсе не там, где я стою, а в той стороне находится». «Я драконом не стану», — прошептал Костя, неспособный громко говорить из задушивших его непонятных слез. «Я тебя все равно убью». «Ты, когда научишься, может быть, и убьешь», — кивнула Валитара. «А пока пять». Костя не стал выполнять команду, отшвырнул пистолет и пошел к замку. Он услышал обращенные к слуге слова Валитары. «Если брат об этом узнает, тебе лучше прямо сейчас повеситься». «Госпожа Валитара, как вы подумать можете?» «Я могу», — сказала она. Костя шагал, а в голове у него прокручивалось навязчивое видение, как в кошмаре при высокой температуре. Он отшвыривает пистолет, и вместе с этим напрягается и палец Валитары на спусковом крючке. Костя старался идти как можно быстрее. И побежал бы, но это было как-то совсем унизительно. А Валитара догнала его, сначала шагала следом, затем поравнялась, но силой остановить не пробовала. А у нее бы легко получилось, если она брала его за предплечье, да даже за плечо. Ее пальцы с запасом смыкались на его руке, и Костю это бесило. «Если брат что-то в слезах увидит», — начала Валитара. «Не увидит», — пробурчал Костя, но замедлился. Ему не хотелось, чтобы брат Валитара убедился, что Костя нытик. Подшучивание брата над Валитарой Костя тоже не желал видеть. А для этого нужно было скрыть ссору от посторонних. Погулять перед возвращением домой. Дождаться, когда глаза перестанут быть опухшими от слез. Валитара успела снять шлем и несла его под мышкой. «Давай сюда», — протянул руку Костя. «Зачем?» — не поняла Валитара. «Ну, я же как бы оруженосец. Должен же я что-то носить?» Она отдала шлем. Костя прижал его к животу обеими руками и потащил. «Ты его вверх тормашками держишь», — подметила Валитара. «Его так от горшка не отличишь». Костя перевернул шлем, взяв его с боков. Принялся разглядывать красивое мертвое лицо маски. Заодно он пинал камушки, попадавшиеся под ноги. Валитара делала то же самое. Разве что на Костины пинки камни отвечали глухим стуком, а от обутых в доспех ног Валитары отлетали с хорошо различимыми щелчками, звуком целлулоидного мячика для настольного тенниса, ударяющегося об ракетку. По обеим сторонам тропы высились невероятно большие деревья, снизу поросшие мхом, как валуны, а сверху, на такой высоте, что приходилось запрокидывать голову, чтобы увидеть, покрытые плотной листвой, через которую, впрочем, легко проникало блестящее солнце, и пятна света плясали по земле. «Ты извиниться не хочешь?» — спросила Валитара. «А ты?» — огрызнулся Костя, хотя понимал, что оскорбительные слова отличаются от выстрела. Рядом с тропой стояла каменная скамья. Они часто садились на нее под конец утренней пробежки, прежде чем вернуться в замок. Сели и теперь. Обычно они молчали, потому как Косте приходилось отпыхиваться. Но теперь Валитара увидела, как оруженосец задумчиво рассматривает маску на шлеме и зачем-то поддела. «Если бы лицо такое у меня было, ты бы в меня стрелять не стал». «Какое такое?» — рассеянно отозвался Костя, при том, что понял, о чем она. Однако, продолжая злиться, прикинулся, будто не соображает. «Мертвое, что ли?» «Ну да, не стал бы. Зачем в мертвеца стрелять?» «Ты не понял», — стояла Валитара на своем. «Если бы я красотка была, ты бы 10 раз подумал». Костя замер, не зная, что и ответить. Он почувствовал, что она говорит о чем-то таком, для чего у него еще нет нужных слов. И все, что он скажет, будет смешно. Поэтому на всякий случай смутился. Он не знал, насколько Валитара красива по драконьим меркам. Она походила на одну из волейболисток школьной команды. Такая же прямая, здоровенная, как рельса. Насколько это красиво, он не понимал. Но ее сила и здоровье его восхищали. «Ты смелой и ловкой кажешься», — признался Костя. «А про красоту я не знаю». «И... я поняла», — махнула рукой Валитара. «И без маски тебе как-то лучше», — перебил Костя. «На тебя как-то лучше смотреть, когда у тебя лицо не закрыто. Может, я просто мертвых лиц боюсь? А может, ты и правда красивее, чем она?» Он поднял шлем и попытался сравнить два лица. На шлеме и живое Валитарина. Костя увидел, как Валитара заметно повеселела. Не дожидаясь, когда он вынесет решение, чье лицо симпатичнее, она опустила шлем обратно Косте на колени и спросила. «Полетаем?» «Вы еще успеете полетать!» Услышали они насмешливый голос сверху и задрали головы. Костя, щурясь от солнечного света, Валитара, Костя успел заметить, с видимым неудовольствием. Брат Валитары, расслабленный в распахнутом пиджаке, руки в карманах брюк, крутясь вокруг своей оси, медленно спустился на дорожку перед ними и смерил их обоих взглядом, таким же, как утром. Оценивающим и снисходительным. «Вы давайте рассказывайте, что между вами такого ужасного произошло», — потребовал он. «Шепот уже по всем комнатам и коридорам идет». «И да, дорогая сестра, если бы все, кому приказано повеситься, а не болтать, на самом деле вздергивались, то у нас слуг на яблонях больше бы, чем яблочек висело». «Старые времена лучше были», — отвечала на его слова Валитара. «Мы бы могли всем языки отрезать, и все сразу проще бы стало». «Ты на слуг зря не злись», — остановил брат. «Ты разве что я за вами иногда слежу, не думала? Хозяин замка все знать обязан. Иначе он каким хозяином является?» «Я что-то выше этого надеялась», — съязвила сестра. «Ну, так эта надежда напрасной была», — ничуть не обиделся брат. Они смолкли на некоторое время. Брат, все так же, не вынимая рук из карманов, прохаживался и поглядывал на них, но в основном на сестру. «И как? Ты почувствовала себя в моей шкуре?» Не вытерпел он первый, а Костя объяснил. Она в меня тоже стреляла. «А мама тебя, что растущую девочку не стоит злить, предупреждала», — напомнила Валитара. «Как мне тебя не злить было, если ты в такую смешную тогда превратилась?» — поинтересовался брат и почему-то радостно рассмеялся. «Ты тогда не совсем так весело, как ты сейчас это делаешь, о моем поступке отзывался». «Я тоже юн и неумен был», — признался брат, по-прежнему прохаживаясь. «Но ты, что ты тогда гораздо сильнее в плане ума не блистала, все же признай». «Я совсем что угодно тебе согласиться готова. Если ты, в свою очередь, отрицать перестанешь, что несколькими годами ранее именно ты игру в дуэль придумал». «Я кто придумал, не помню». Брат прижал руку к груди в порыве деланной искренности. «Зато воспоминания, как пули от доспехов рикошетели, как отцовские подзатыльники от моей головы отскакивали, очень хорошо сохранились. Я, как у нас с той поры по два глаза имеется, до сих пор удивляюсь». «Ты не одна удивляешься», — поддержал Валитару брат. «Я затем, вы чем-нибудь подобным не займетесь ли, проследить решил. Вы, к счастью, до этого не опустились». Он остановился с невероятной добротой и любовью, глядя на сестру. Куда только делся постоянный его яд и готовность подначить всех и каждого. Он пошел к замку, приглашающе махнул рукой. «Мы давайте пойдем. Обед ждет. А слуги наверняка, что мы оруженосца в виде чучела, набитого соломой, притащим, предвкушают». «Но...» «Но...» — отозвалась Валитара. «Но...» — охотно оглянулся брат. «Как мы чучело сделать можем из того, кто изначально чучело и есть?» «Мы полетать хотели», — засомневалась Валитара. «Вы сегодня дома побудьте», — попросил брат. «Я письмо получил. Я, как только стемнеет, замок покину. Я, что не в последний раз тебя вижу, надеюсь». «А я?» — заволновалась Валитара. «И тебе вскоре, возможно, дом придется покинуть», — кивнул брат, уже не оглядываясь. «Я, что твой неудавшийся муж нас в покое не оставит, предчувствую. Ты, что это один из бывших твоих лучших друзей был, сказать хотел?» что так?» — слегка сник брат Валитары. «Лишь то, что никому легко не будет, верное утверждение есть».